«Я тебя понимаю, но не шучу», — серьезно кивнул Орион. Когда родилась Нарцисса, Сигнус устроил прием, на который пригласил Кассандру Трелани. Та редко выходит из дома, но, как ты понимаешь, мало кто решится отказать Блэкам. Она явилась, поздравила, подарила подарок и захотела взглянуть на ребенка. Но, оказавшись у колыбели, вдруг впала в транс и произнесла пророчество о том, что темную семью спасет девочка, которой придется перенести много невзгод в жизни. Именно благодаря ей выживут родные. И потому что пророчество было произнесено над Нарциссой, медленно прозревая, пробормотала Андромеда. «Да, все, конечно же, решили, что речь идет о ней», подтвердил ее догадку Орион. «Поэтому с ней носились, как с принцессой, исполняли все ее капризы, заваливали подарками, чтобы однажды она спасла Блэков от гибели. Именно так все и было», не стал отказываться от очевидного Орион. «Злишься?» «Нет», мотнула головой Андромеда. «Но теперь мне стало понятнее странное поведение родственников. Так значит, Малфои стали партнерами Блэков неспроста. Мы искали Нарциссе не только супруга, но и самого сильного соратника из имеющихся. Лучше бы вы тех же Макниров выбрали», поморщилась Андромеда. «Они хоть и не так богаты, как Малфои, зато дружны, и для них честь – не пустое слово. А что можно ожидать от человека, которого темный лорд называл своим скользким другом? Наша ошибка, но тогда нам казалось, что Абраксас и Люциус идеально подойдут Нарциссе и Блэкам», согласился Орион и, немного помолчав, перевел тему. «Кстати, ты же не была на зимнем балу у мисс Голдстин. Она представила своего доверенного человека. Хочешь взглянуть? Очень необычный джентльмен». Часть 43. Андромеда почувствовала краткий миг падения и оказалась в бальном зале, украшенном в золотисто-белых тонах. С высокого потолка, украшенного росписью, свисала огромная люстра, на хрустальных гранях которой играли отблески света. Гирлянды живых цветов, кружевные ленты, стеклянные шары и еловые венки создавали праздничную атмосферу. Гости выглядели так, словно участвовали в костюмированном спектакле. Вот только их драгоценности были не бутафорскими и стоили столько, что за их цену можно было приобрести не просто какой-нибудь город, а целую страну. Да и наряды, сшитые лучшими мировыми кутюрье, явно не были тем, что могли бы надеть актеры. В центре самой большой компании находилась Куинни Голдстин, рядом с которой стоял высокий шатен с аристократическими чертами лица. Он любезно улыбался, отвечая на вопросы, и не выглядел смущенным всеобщим вниманием. Напротив, явно наслаждался им, очаровывая изысканными манерами не только дам, но и джентльменов. Андромеда увидела знакомые лица в толпе, мимоходом отметив, что здесь собрались аристократы и известные личности из обоих миров. Орион, чьи воспоминания она и просматривала, стоял в компании нескольких мужчин в отдалении от хозяйки вечера и пил вино, наблюдая за окружающими. Через какое-то время к ним подошла Куинни, которая, поприветствовав гостей, представила своего спутника. «Господа, это мой доверенный партнер, который решает все мои проблемы, связанные с бизнесом, и зарабатывает мне много денег. Рольф Эскью, барон Герберт из Шерланда», поклонился тот. «К вашим услугам, господа». Разговор зашел о последних торгах на бирже, и Куинни, извинившись, оставила мужскую компанию. За ней направилась и Андромеда, но, к сожалению, она не смогла покинуть зал, выйдя за границу воспоминаний Ориона. Поэтому ей пришлось довольствоваться наблюдением за гостями, разбившимися на небольшие группы. Пройдя по кругу, она снова приблизилась к дяде и прислушалась к разговору. «Да, я постоянно езжу по миру, потому что бизнес моих клиентов находится в разных частях света. Конечно, можно было бы посылать с заданиями своих помощников, но я предпочитаю контролировать процесс». Говоря это, Рольф Эскью выглядел очень компетентно. Так и хотелось взять и доверить ему не только свои капиталы, но и ключ от родового сейфа. Андромеда невольно передернула плечами. Уж очень его манера держаться напомнила ей постаревшего Дамблдора. Тот тоже мог буквально заворожить звучанием своего голоса и смотрел так же мягко и понимающе, но при этом мудро, как великий наставник на несмышленых учеников с высоты своих знаний и опыта. Вынырнув из дума сбора, она первым делом спросила, неужели Легилимент догадалась? Орион добродушно усмехнулся. Маглы называют это харизмой, благодаря которой личность вызывает симпатию и эмоционально-психическое доверие по причинам, часто не поддающимся объективной оценке. А для нас это ментальный маг, который осторожно правил наше настроение. «Не слишком ли много развелось легилиментов на таких маленьких островах?» — прищурилась Андромеда. «Если Дамблдор на самом деле тоже, нет, или очень хорошо скрывает это и никого не трогает», — покачал головой Орион и, вызвав домовика, велел тому подать две чашки чая. «На последнем собрании в Хогвартсе я обратил на него особое внимание, но не заметил никаких поползновений, хотя обсуждались достаточно серьезные вопросы, задевающие его интересы. Может, боится тревожить тихую воду, тоже вариант, чтобы про него не говорили, но Альбус достаточно умный человек, чтобы понять, что в головы к Блэкам лучше не лезть. И все же не пойму, зачем ему делать вид, что он легилимент», задумалась Андромеда. «В твоих воспоминаниях нет ни одного случая, чтобы он признался в этом напрямую, только намеки и недосказанность, из которых каждый может сделать свои выводы», усмехнулся Орион. «Если честно, пока мы не видим никаких предпосылок к тому, чтобы считать его нашим врагом, и не понимаем, как он сумел занять такие должности без помощи кого-то из аристократов. Если, конечно, не принять странную версию, что во всем виноваты Малфой». «Почему они?» – нахмурилась Андромеда. «Потому что в итоге все капиталы Блэков достались только Драко Малфою, как единственному законному полу Блэку. Нарцисса при нем могла быть только регентом. Наш Грим не даст женщине возглавить род. Конечно, она могла довольствоваться магловской частью нашего капитала. Этого должно было хватить, чтобы заставить замолчать ее совесть. Звучит отвратительно, но в свете ее встречи с Виндой Розье вполне возможно», – задумалась Андромеда, которая, несмотря на мелкие стычки с младшей сестрой, не хотела верить в ее предательство. В конце концов, став леди Малфой, та приобрела не только титул, но и богатство. «Абраксас же умный человек, с чего ты это взяла?» – прищурился Орион. «Это Люциуса называли скользким другом Волдеморта, а не его отца. Если Абраксас сам подставился под темную метку, да еще и сына заставил сделать это, то я очень сомневаюсь в его сообразительности. Граф в вассалах у барона, звучит фантастически и служит доказательством того, что с его смертью не все было ладно. Не удивлюсь, если Люциус поторопил отца, устав подчиняться его приказам, а потом просто выкручивался, пытаясь спасти бизнес и наследника. Андромеда была вынуждена признать правоту дяди. Абраксас действительно наворотил столько нехороших дел, что их последствия аукнулись не только его сыну, но и внуку. Он жил в свое удовольствие, шиковал, тратил деньги, заработанные предками, да еще и втянул семью в противостояние, ставшее фатальным для Люциуса. А потом и сам сгинул, едва дожив до 70 лет. Будем надеяться, что это происки внешних врагов. Видишь, сколько подозрительных личностей появилось в Британии. Дядя, а Гриндевальд точно сидит в тюрьме, все-таки мы волшебники. У нас намного больше возможностей избежать неприятностей, чем у маглов. «Это ты из-за мисс Рози заподозрила?» – усмехнулся Орион. «Я тоже первым делом об этом подумал, когда узнал о том, что нарцисса встречалась со своей тетушкой. К сожалению, даже мне нет хода в Нурмингард. Его охраняют и содержат за счет МКМ, в которой тоже могут быть сторонники Гриндевальда. Когда я начал слишком активно исследовать этот вопрос, то неожиданно получил проблемы с профсоюзами. Конечно, они и так приносят хлопоты, но в этот раз мне пришлось принимать экстренные меры, чтобы наши морские перевозки были выполнены согласно контрактам. Вас предупредили? Похоже на то, согласился Орион с предположением Андромеды. Поэтому мы немного отступили. Нам вряд ли удастся успешно воевать на 2-3 фронта, даже если мы мобилизуем все силы. Тогда что вы собираетесь предпринять, и что делать мне, чтобы помочь вам? Пока просто учись, отдыхай, веселись. Ты и так сделала многое для рода. Прожила никчемную жизнь, фыркнула Андромеда, поднимаясь из кресла. Я поняла вас, дядя. Не буду вмешиваться в сомнительные дела и стану вести себя как паинька. Немного хулиганства никому не помешает, рассмеялся тот. Ступай домой, у тебя был длинный день, а завтра предстоит еще один праздник в компании наших неугомонных сыновей. Они славные, улыбнулась Андромеда, с трудом сдержав зевок. Но вы правы, мне надо немного отдохнуть. Попрощавшись с Орионом, она вернулась домой, где уснула, слушая доклад Китти. Та, вздыхая и шепотом причитая о беспечности хозяйки, перенесла ее на кровать, переодела в ночную сорочку и укрыла одеялом, снова вздохнув, но теперь умиленно. Сириус и Регулус тоже уже легли спать, забыв попросить на ночь сказку, слишком утомленные даже для того, чтобы разобрать покупки, оплаченные темным лордом. Утро началось с того, что Андромеду придавили к кровати два хихикающих кузена, которые начали тормошить ее и щекотать через одеяло, требуя немедленно отправиться к елке. Подарки так и лежали в зале, потому что по общей договоренности было решено открыть их в последний день перед возвращением домой. «А вы умылись?» – строго взглянула на них Андромеда, раскрасневшаяся от смеха. «Нет, да», – Сириус и Регулус ответили одновременно и, спрыгнув с кровати, убежали из спальни, только хвосты мантии из пледов мелькнули в дверях. «Китти, подай нам кексы, печенье и какао прямо к елке», – попросила Андромеда, направляясь в ванную комнату. «А кузенам выдай те теплые пижамы, которые я заказала для них, и тапочки». «Хорошо, хорошо», – проворчала домовушка, взмахом руки меняя постельное белье. Хозяюшка стала настоящей наседкой, когда в доме появились маленькие господа. Может, ей все-таки стоит выйти замуж и родить прекрасного сыночка или очаровательную дочку. Андромеда слышала ее через открытую дверь, но не отвечала. Ей вдруг вспомнилось, как она уставала с нимфодорой, которая спала только на ее руках, да и то недолго. Она постоянно плакала и переболела, кажется, всеми возможными болезнями, как обычный ребенок без дара. Конечно, сейчас все будет по-другому, ведь в доме достаточно слуг, чтобы присмотреть за ребенком, но старый страх никуда не девался. То ли дело милый и послушный Тедди, который с самого рождения улыбался людям и никогда не доставлял лишних хлопот. Конечно, он дурачился и шкодил с друзьями в школе или с Гарри, который очень серьезно относился к обязанностям крестного, но в общем был беспроблемным ребенком. А уж когда немного повзрослел, стал настоящим главой семьи, пусть в ней было всего два человека. Заботы и любви в нем было больше, чем нужно, и жаль, что он так и не женился. Андромеда вздрогнула, увидев в отражении внука. Ей показалось, будто он, как обычно, смеется над ней и подшучивает над ее желанием понянчить правнуков. Поэтому она быстро умылась и, накинув теплый халат, отправилась на первый этаж, где ее уже ждали кузены, которые одним своим присутствием изгоняли страшные тени. Увидев их, одетых в милые пижамы кигуруми и тапочки звериные лапы, она рассмеялась. «Вы самые настоящие котята! Я пес, я Грим!» Сириус зарычал, прыгая на месте, отчего острые черные уши на капюшоне и хвост, пришитый к пижаме, начали болтаться из стороны в сторону. «А я кот», — подтвердил Регулус и полез обниматься к Андромеде. «Спасибо за такие чудесные подарки. Я никогда таких не видел, потому что их сшили специально для вас», — сообщила та, чмокнув его в щеку. «Я нарисовала эскизы одежды, а портные изготовили ее». Обменявшись восторженными благодарностями и заверениями в вечной любви, все трое наконец устроились у елки и начали разбирать подарки. Андромеда получила целую гору фирменных сладостей из разных городов Европы: заколки, броши, вязаные полосатые чулки, перчатки и варежки, шапки с пушистыми помпонами и ворох шелковых лент. Кузенам достались магловские игрушки, железная дорога с поездами и домиками, машинки, конструкторы, водяные пистолеты и прочие драгоценности. А еще по длинной подушке сороконожки со смешными усиками и круглыми глазами. С похожей очень любил спать Тедди, даже став взрослым. К сожалению, сейчас такие не продавались, поэтому Андромеда сшила их сама, подобрав мягкую, но прочную ткань, и связала разноцветные ботиночки, пинетки и шляпки, чтобы нарядить сороконожек. Они втроем пили какао, ели новогодние кексы и играли в железную дорогу. И еще неизвестно, кому было интереснее, детям или взрослым. Конечно, строили они ее вместе и заняли чуть ли не половину зала. В игре было так много деталей. Деревья, станция, озеро, домики, фигурки человечков и животных. Это как Хогвартс-экспресс. Обрадовался Сириус, когда Андромеда перекрасила черный паровоз в алый цвет и добавила позолоты на детали. «Да, немного похож, но не совсем. Вагоны должны быть другими», — не согласился Регулус. «Окошки не так часто и зануда». Закатив глаза, провыл Сириус и, упав на пол, пожаловался. «Анди, он всегда так. Ну невозможно же. Белла точно так же от меня страдала», — усевшись рядом на ковер с толстым ворсом, сообщила та, понизив голос, словно открывая тайну. «Правда?» – оживился Сириус. «Ты тоже была такой, как Рек?» «Нет, я была настоящей занудой, а наш Рекги очень милый», – ответила Андромеда и повернулась к окну, в которое постучался нахохлившийся филин. Домовушка появилась в зале и, открыв створку, впустила его внутрь. Отдав письмо, тот сразу же улетел, не став дожидаться угощения. «От кого это?» – тихо спросил Регулус, разглядывая конверт в руках Андромеды. «От лорда принца», – ответила та, взглянув на герб, оттиснутый на сургуче. «Мы с ним переписываемся о зельях». Регулус прищурился и поджал губы, но ничего не сказал, а прижался к ней теснее, словно настоящий котенок. Вот только взгляд его был не по-детски холодным и сосредоточенным. Сириус с подозрением покосился на него, но промолчал. За последние месяцы он понял, что лучше не вмешиваться в дела младшего брата. Часть 44. Эльфы приготовили любимые блюда молодых хозяев и испекли торт, украшенный шоколадными фигурками, изображающими зайчиков и прочих милых животных. Так что последний день совместных каникул прошел как большая пижамная вечеринка с чтением сказок, болтовней и поеданием разнообразных лакомств. После обеда Андромеда и кузены все-таки ненадолго выбрались на улицу, чтобы покататься с горки и поиграть в догонялки на катке. Не пропадать же волшебному снегу и ледовым скульптурам. Ближе к вечеру няня вместе с прибывшим домовиком отправили мальчиков домой, где их уже ждали родители, отдохнувшие после бала у Малфоев. Регулус на прощание крепко обнял Андромеду и пообещал: «Я приеду к тебе на весенние каникулы». Маман обещала, что мы проведем их на родине. Всего 5 дней, но один точно будет принадлежать тебе. «Эй, а я, что это ты только о себе говоришь?» – насупился Сириус. «Приезжайте оба, я договорюсь с дядей о времени визита», – улыбнулась Андромеда и, расцеловав их щеки, помахала рукой на прощание. Ей самой пора было собираться к родителям, которые устраивали семейный ужин. За 2-недельные каникулы она успела увидеться с ними лишь 2 раза, поэтому предвкушала приятный вечер в кругу близких. Переодевшись в костюм из шотландки, Андромеда захватила подарки и, переместившись к каминам, вышла в зале, где увидела Беллатрикс. Та приводила себя в порядок перед зеркалом и радостно улыбнулась, заметив ее в отражении. Быстро обнявшись, они направились в малую столовую, где проходили семейные трапезы. Родители уже сидели на своих местах, как и Нарцисса, которая при виде старших сестер скривила губы в подобии улыбки. «Матушка, отец, с Новым годом вас! Младшая сестрица, и тебя тоже с Новым годом!» — поздравила Беллатрикс. «Как ваше настроение? Не сильно устали танцевать на балах, дерзкая дочь?» — усмехнулся Сигнус и велел: «Садитесь, будем ужинать». Слуги начали подавать закуски, за поеданием которых завязался неторопливый разговор. Все обсуждали прошедшие праздники, делились сплетнями и смеялись, вспоминая забавные случаи. Только когда на столе появились десерты, Друэлла, переглянувшись с мужем, мягко произнесла: «Девочки, у нас с вашим отцом есть для вас объявление». «Что-то случилось?» — нахмурилась Беллатрикс. «Не пугайте, ничего страшного не произошло», — качнул головой Сигнус. «Но мы с вашей матушкой приняли решение перевести Нарциссу на домашнее обучение». «Что?» — пораженно произнесла та. «Почему? Что я такого сделала?» «Мама, вам кто-то наговорил гадости обо мне?» «Это все неправда. Никто нам ничего не говорил, мы просто хотим обезопасить тебя, милая», — немного виновато улыбнулась Друэлла. «Ты же знаешь, что ваш дедушка уходит в отставку по окончании этого учебного года. Какое это имеет отношение ко мне?» — дрожащим голосом спросила Нарцисса. «Это его личное дело, вести свой глупый факультатив или нет. Придержи язык и прояви уважение», — нахмурился Сигнус, заставив ее замолчать. «Ваш дедушка Паллукс уходит в отставку, значит, в Хогвартсе станет небезопасно для вас. Ни к кому будет обратиться за помощью. Ваши кузены так и будут учиться за границей. Стало быть, из Блэков останешься только ты, а это не дело». «Но как же? А как же раньше?» — нервно пробормотала Нарцисса. «Вы с самого начала собирались лишить меня возможности получить диплом». «Милая, диплом ты получишь, сдашь экзамены вместе со своим курсом, просто учиться будешь на дому с репетиторами. Разве это плохо? У тебя будет больше свободного времени, которое можно посвятить другим делам», — попыталась было успокоить ее Друэлла. «Многие о таком только мечтают, но я не многие», — со слезами на глазах воскликнула Нарцисса. «Почему сестры учились все 7 курсов, а я только 5? «Не 5, ты не вернешься в школу после этих каникул», — произнес Сигнус. «И даже не думай, что тебе удастся уговорить главу рода, чтобы он отменил наше решение. И Орион, и Вальбурга в курсе дела этих каникул», — прошептала Нарцисса, бездумно глядя сквозь него. «Этих, дорогая, пусть тебе пока кажется, что это плохое решение, но потом ты скажешь нам спасибо», — мягко произнесла Друэлла. «Дома ведь хорошо, а с друзьями будешь встречаться на каникулах. Они никуда от тебя не денутся». Андромеда бросила взгляд на Беллатрикс, но та выглядела такой же ошарашенной, как и она, и явно впервые услышала об этом решении. Видимо, Орион был настолько впечатлен внезапно появившимися в Британии сторонниками Гриндевальда, что решил спрятать Нарциссу от них, как самое ненадежное звено. Его можно было понять, ведь даже если оформить перевод в заграничную школу, то нет гарантии, что Винда потеряет след любимой племянницы. К тому же вдали от дома будет сложнее контролировать переписку и личное общение, а запретить все на свете невозможно. У администрации школьников возникнут вопросы, пойдут сплетни. Нарцисса в конечном итоге станет леди Малфой, поэтому она должна иметь безупречную репутацию. Независимо от того, был ли это договор или нет, Блэки не могли позволить себе потерять лицо, поэтому они должны были предотвратить любые несчастные случаи. А проще всего это сделать, если держать ситуацию под неусыпным контролем. Нарцисса вдруг побледнела так, что губы посерели, и с громким стуком упала на пол, потеряв сознание. Никто не успел вовремя отреагировать, чтобы подхватить ее. Сигнус первым вскочил со стула и, подбежав к ней, осторожно прикоснулся к шее, а потом, достав волшебную палочку, вызвал Патронуса, которого отправил к целителю. Друэлла упала на колени рядом с Нарциссой, боясь прикоснуться к ней. Беллатрикс и Андромеда замерли в стороне, чтобы не мешать родителям. Целитель трансгрессировал прямо в столовую по маячку Сигнуса, давшего ему доступ в поместье. Несколько минут прошло в полном молчании. Все внимательно следили за сияющими нитями диагностических заклинаний, которые сплетались в паутину над неподвижным телом, лежащим на полу. «Можно перенести мисс Блэк в ее комнату», — наконец сообщил целитель. «Что с ней?» — испуганно спросила Друэлла. «Это опасно?» «Нет, нервы шалят, гормоны играют», — ответил целитель. «Немного отдохнет, пропьет курс зелий, и все будет в порядке. Я побуду с Нарси. Когда она очнется, может испугаться». Друэлла быстро вышла из столовой, махнув рукой старшим дочерям. Сигнус, проводив целителя, вернулся в столовую и, тяжело опустившись на стул, потер кончиками пальцев лоб, напряженно хмурясь. Ему подали горячий чай, который он выпил залпом, будто и не заметив температуры напитка. Наконец, немного придя в себя, он негромко произнес: «Надеюсь, вы поможете младшей сестре. Ей поначалу будет тяжело». «Что надо делать?» – спросила Беллатрикс. «Общаться с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой и брошенной», – ответил Сигнус и невесело усмехнулся. «Хотя сомневаюсь, что она захочет этого. Нарцисса привыкла считать себя особенной, той, кому все позволено. Это мы поставили ее выше вас. Простите нас, мы ужасные родители. Она же болезненная», – пробормотала Беллатрикс. «Не вините себя». «Нет, это не из-за ее здоровья», – покачал головой Сигнус. «Пап, ты в порядке? Тебе и самому бы показаться целителю», — подала голос Андромеда, от волнения отбросив лишние церемонии. «Мне не нравится твоя бледность. Все со мной хорошо, я же недавно проходил обследование», — отмахнулся Сигнус. «Поговорим об этом позже. Нам с вашей мамой надо вам кое-что рассказать», и, поднявшись со стула, добавил: «Я пойду к Нарциссе, давайте встретимся в другой день». Беллатрикс, проводив его взглядом, немного нервно произнесла: «Не понимаю, что происходит, но мне это не нравится. Давай пойдем к тебе или ко мне», — предложила Андромеда, посчитав, что та должна знать хотя бы часть правды. Через несколько минут они оказались в каминном зале Лазурной Звезды, откуда отправились в ближайшую гостиную. Домовушка подала им по бокалу белого вина и исчезла. Беллатрикс забралась на диван с ногами, сбросив на пол туфли, укрылась пледом и велела: «Давай сразу с главного, не тяни, а то у меня тоже нервы не стальные». Андромеда, не торопясь, рассказала о пророчестве авторства Трелани, о том, как все решили, что спасительницей является Нарцисса, и что из этого вышло. «Значит, баловали ее не только из-за слабого здоровья», — сделала вывод Беллатрикс. «Тебе обидно?» «Нет», — покачала головой Андромеда. «Я, наверное, даже рада, что со мной так не носились. Неизвестно, что из меня выросло бы в такой обстановке. И вообще, может, это и не про меня, а про тебя. Имя-то не было названо». «Ну нет», — фыркнула Беллатрикс. «Я точно на спасителя не тяну, скорее, на разрушителя. Да и скоро я уйду к Лестринджам и к Блэкам буду иметь отдаленное отношение. А вот у тебя есть время проявить себя. Белла, что бы ты подумала, если бы узнала, что у меня есть большая тайна, которую я скрываю от тебя», — медленно произнесла Андромеда. «О ней знает дядя Орион», — прищурилась Беллатрикс и, получив в ответ согласный кивок, продолжила. «Папа, дедушки, полной информацией владеет только глава рода». Андромеда подчеркнула, что Орион в этом случае выступает в официальном статусе. «Угу», — задумчиво кивнула Беллатрикс. Помолчав немного, она вынесла вердикт. «Значит, так надо, так правильно, я не обижаюсь». «Спасибо», — облегченно вздохнула Андромеда, которая не хотела разрушить отношения с сестрой из-за тайны, даже готова была поделиться с ней историей своего возвращения в прошлое, конечно, получив на это позволение Ориона. «Но будешь мне должна», — усмехнулась Беллатрикс и, со стоном потянувшись, улеглась на диване, подложив под голову вышитую подушечку валик. «У тебя тут так хорошо и тихо, я немного подремлю, а потом пойду домой». Андромеда не стала напоминать о заглушающих чарах, с помощью которых можно было спокойно спать даже во время сильной грозы, а подбросила в камин пару поленьев. Пламя запылало ярче, распространяя по комнате тепло. Китти, бесшумно появившись в своем уголке на маленькой скамеечке, продолжила вязать, уютно постукивая деревянными спицами. За окнами бушевала непогода, по стеклам стучали крупные капли дождя. Андромеда невидяще смотрела в ночь, покачивая в руке бокал с вином. Ей было о чем подумать, и в первую очередь о том, смогут ли родители выдержать давление нарциссы. Они привыкли потакать ей во всем, а уж после обморока и дальнейших истерик. Она понимала, что сейчас Орион и остальные старшие мужчины рода пытаются изменить историю, чтобы добиться выживания Блэков. Они видели всю ситуацию целиком и раз решили спрятать нарциссу, значит, для этого были предпосылки. Неизвестные враги прятались во тьме и только ждали момента, чтобы напасть на них, а она была той самой пятой колонной, которая теоретически могла привести род к падению. «Хозяюшка слишком много думает о неприятных вещах», — тихо проворчала Китти. «А что поделать?» — пожала плечами Андромеда. «Нельзя ведь только радоваться жизни. Можно, если волшебник совсем уж безалаберный, но при этом душевный», — улыбнулась Китти, не отводя взгляда от спиц. «Вот был среди предков благороднейших Блэков один по имени Гордон. Каждое утро выпивал по пинте огневиски, а потом ходил всюду и хвастался своими ратными подвигами, хотя никогда дальше островов не выбирался. Рассказывал о том, что прекрасные девы падают к его ногам, а сам не оставил ни одного наследника. Зато был абсолютно доволен собой и своей жизнью». Андромеда рассмеялась, услышав ее рассказ. «Действительно, был в их роду такой Гордон по прозвищу Счастливый Балабол. Его портрет по требованию остальных нарисованных предков выселили из галереи в курительный зал, потому что все единогласно отказались выслушивать его хвастливые речи. Однако была у этого человека одна тайна. Именно он первым из Блэков стал истинным ритуалистом, и за его несносным поведением скрывались огромный стресс и личная трагедия. Не было тогда наставников, никто не помог ему справиться с видениями, предвещавшими пробуждение дара. Он так и не справился, ушел за грань молодым, но оставил после себя дневник, положивший начало уникальному разделу в библиотеке. Андромеда тоже вела дневник, в который скрупулезно записывала все странности, тени и намеки, даже если сейчас они казались бессмысленными. Прошлое, будущее и настоящее перемешались в ее сознании, и порой она, проснувшись, не могла понять, это было во сне или случилось наяву. И если бы у нее не было множества страниц наставлений предков, в том числе и Гордона, то кто знает, как сложилась бы ее судьба. Часть 45. На вокзале Андромеда появилась без сопровождающих. Мама накануне прислала ей записку, в которой извинялась за то, что не может оставить в одиночестве расстроенную нарциссу. Отец срочно отбыл в Германию на переговоры с важными бизнес-партнерами, а может, чтобы предпринять очередную попытку попасть в Нурмингард на свидание с Гриндевальдом. Орион сейчас тоже находился в континентальной Европе. По легенде, сопровождал семью в Италию, а на деле встречался с соратниками и наводил мосты с нужными людьми. Причем проявлял большую активность в магловском, а не в магическом мире, укрепляя отношения с дружественными аристократами, имеющими вес на политическом Олимпе. Андромеда могла только догадываться о том, что происходит. Она не собиралась надоедать кому-то с вопросами и предложениями, понимая, что старшие мужчины в семье лучше понимают текущую ситуацию. Поэтому она последовала совету дяди, решила спокойно учиться и выбрать учебное заведение, где сможет получить высшее образование. Сейчас она склонялась к Оксфордскому университету, считая, что не обязательно уезжать за границу, если на родине есть прекрасные преподаватели и созданы отличные условия для студентов. Можно было поступить на отделение фармакологии в Могиловской части изелий, в магической. Жаль, что еще не появилось отделение молекулярной медицины, о котором с таким восторгом рассказывал внук Тедди. Однако и без этого было множество перспективных направлений, думая о которых, Андромеда действительно хотела использовать хроноворот, чтобы успеть на разные уроки, как подруга Гарри, Гермиона Грейнджер. Вот кто был готов на все ради знаний, не обращая внимания на то, что теряет лучшие годы молодости в пыльных библиотеках и неуютных классах. «Доброе утро, мисс Блэк». Робостан словно поджидал кого-то на перроне, хотя почему словно, ярко улыбнувшись, он забрал у Андромеды саквояж и неторопливо направился к слизеринскому вагону, на ходу приветствуя знакомых. «Как провела каникулы?» «Очень весело, а ты?» «Познавательно», — ответил Робостан. «Посетил несколько учебных заведений, погулял по разным городам, выбрал что-то конкретное», — полюбопытствовала Андромеда. «А ты?» «Да, склоняюсь к одному варианту. Парижская академия зелий», — предположил Робостан, чуть прищурив глаза и глядя на нее с высоты своего роста. «Или Миланская школа ритуалистики?» «Не угадал», — хмыкнула Андромеда и помахала рукой Ариадне, которая, появившись на перроне со стороны Могиловской части вокзала, улыбнулась ей, встретившись взглядами. «Доброе утро, мисс Блэк, мистер Лестриндж», — поздоровалась та, подойдя к ним. Она стеснялась или боялась Робостана, поэтому держалась от него на почтительном расстоянии. «Поедешь со мной?» — предложила Андромеда. «У меня есть к тебе разговор». «А разве можно?» — удивленно спросила Ариадна. «Слизеринцы не едят хаффлпаффцев», — усмехнулся Робостан, которому, кажется, нравилось смущать ее. «В наш вагон можно пригласить даже гриффиндорцев, конечно, если они хорошо воспитаны и не кидаются на посторонних». Он галантно пропустил девушек вперед и помог им положить сумки на багажную полку, а потом тактично отсел на соседнюю скамейку, чтобы не мешать приватному разговору. Не то чтобы Андромеда строила какой-то заговор, но тема для обсуждения была личной, поэтому не стоило разглашать ее посторонним. На каникулах она нашла время, чтобы навестить Палукса, захватив подарки. Его любимые восточные сладости, экзотические фрукты и бутылку вина, она прибыла к обеду в поместье, находящееся в Йоркшире, и огорчилась тому, что в старинном особняке царила печальная тишина и не было никаких признаков Йоля. Появившийся домовик радостно поприветствовал внучку хозяина и доложил тому о ее прибытии. Палукс спустился со второго этажа, одетый в старомодный костюм и теплую мантию, и пригласил Андромеду в столовую, где их ожидал стол на два куверта, словно для королевской трапезы. Повара расстарались и приготовили несколько смен прекрасных блюд, за дегустацией которых шел неторопливый разговор о погоде, сплетнях и интересных происшествиях. После подачи десерта Палукс неожиданно сообщил: «Я взглянул на того мальчика, на которого», нахмурилась Андромеда, в суете дел позабывшая о своей просьбе. «На внука Октавиуса принца», — пояснил Палукс, осторожно разбивая ложечкой сахарную корочку на своем крем-брюле. «Вы с ним познакомились?» — уточнила Андромеда. «Незачем», — качнул головой Палукс. «В этом нет смысла, потому что он не взял от принцев ничего, кроме половины крови». Но как, растерявшись, Андромеда слишком резко поставила кофейную чашку на блюдце. «Разве он не?» «Не знаю, что натворила его мать, но она сумела выжечь из рода не только себя, но и своего сына», — поморщился Палукс. «Так что никакой он не принц-полукровка, а полноценный Снейп, рожденный от моглой предательницы крови». Андромеда ошарашенно молчала, заново переосмысливая поведение Северуса. Теперь ей стала понятна его ненависть к принцам. Видно, тот все-таки наведался к деду и узнал неприглядную правду. Кому понравится, если его притязания на родственные связи и наследство окажутся всего лишь не смешной шуткой? Так значит, дара у него нет, есть, но не принцевский, а собственный. Палукс расстроенно вздохнул и отложил ложечку, у него пропал аппетит. «Мне так и хочется выпороть Эйлин. Что это за дурь такая, портит жизнь ребенку?» Ну, злилась она на отца, так при чем тут сын, и сама на ладан дышит, и мальчишка чуть живой, больше похож на голодранца из лютного. Магии чуть, истощение, мелких проклятий из глазов на обоих, как блох на бродячих собаках. Сама погибает и Северуса за собой тащит. Похоже на проклятие черная вдова, предположила Андромеда. Что-то вроде этого, поморщился Палукс. Так что я не возьмусь за мальчонку, хотя жаль его неимоверно, но он и правда не имеет дара алхимика, как принцы. Зельевар, возможно, будет хороший, но не более. Понятно, расстроенно произнесла Андромеда, не смея настаивать. Немного помолчав, она неуверенно спросила: «Дедушка, а можете взять в ученицы маглорожденную?» Полуп задумался, рассматривая ее, а потом усмехнулся. «Мисс Смитс Хаффлпаффа, так ведь? Именно она. У нее, может, и нет дара, зато есть старательность и желание учиться. Но нет денег, чтобы оплатить обучение у мастера», понимающе кивнул Полукс. «Это так важно для тебя?» «Да», честно ответила Андромеда. «Она не чужой человек для меня, и я хочу, чтобы она прожила легкую жизнь. Если вы откажетесь, то я найду кого-то другого, и заплатишь из своего кошелька», усмехнулся Полукс и, покачав головой, заявил: «Я не против. Все равно по окончании учебного года мне нечем заняться. Сидеть в одиночестве скучно, а так хоть будет над кем поизмываться. Спасибо, дедушка». С теплой улыбкой поблагодарила его Андромеда и уточнила: «Стандартный договор, да, 3 года обучения. Я проведу ее через экзамены в гильдии, и только по получении ею аттестации закрою контракт. Как думаете, она сможет найти работу?» «Со званием мастера? Почему бы и нет? В той же больнице Святого Мунга постоянно не хватает зельеваров. Зарплата там, правда, невелика, около 40 галеонов в неделю, но для начала, пока нет собственной аптеки или клиентов, можно набраться опыта. Если проявит себя перед руководством, будет получать индивидуальные заказы, за которые дают премии, и жить станет полегче». А Северус, начало было Андромеда, но Полукс прервал ее: «Прости, дорогая, но этот мальчик не мой ученик, я это точно знаю. Возможно, совсем скоро у него появится настоящий учитель, поэтому не стоит переходить ему дорогу. А своей подруге скажи, чтобы подошла ко мне на этой неделе. Пусть пригласит декана Спраут на встречу». Андромеда, устроившись на скамейке, сообщила о согласии дедушке Ариадне, которая удивленно вытаращилась на нее, не в силах поверить услышанному. Только спустя несколько секунд молчания, она тихо спросила: «Это правда? Я бы не стала шутить такими вещами», очень серьезно ответила Андромеда. «Профессор Блэк будет ждать тебя на днях. Договор стандартный, а твой декан станет свидетелем с твоей стороны». Не успела она договорить, как Риадна подалась к ней и порывисто обняла, а потом, испуганно отпрянув, пробормотала: «Прости, я не хотела, то есть я не хотела оскорбить тебя. Все в порядке, не нервничай». Ариадна быстро огляделась по сторонам, но остальные слизеринцы не обращали на них внимания из-за чар, скрывающих от посторонних. Робостан бдительно охранял их приватность, сидя на соседней скамейке и с виду увлеченно читая какую-то книгу. «Спасибо, я никогда и не мечтала, что буду учиться у настоящего алхимика. Я понимаю, что сама не стану алхимиком, но это все равно огромная удача для меня. А что, бывают поддельные?» Подколола ее Андромеда и, похлопав по руке, предупредила: «До заключения контракта лучше не рассказывай о нем посторонним. Кто-нибудь может позавидовать и причинить тебе зло, а после подписания ты будешь под защитой Блэков». «Я никому не скажу», энергично закивала Ариадна. «Спасибо, я перед тобой в неоплатном долгу. И даже не говори, что профессор Блэк заинтересовался мною без твоей просьбы, никогда не поверю. Все, больше не буду занимать твое время, а то Лестриндж прожжет во мне дыру взглядом. Он такой страшный, неужели видит меня через чары?» «Нет, он просто задумался, а взгляд у него всегда такой тяжелый, но сам он милый человек», рассмеялась Андромеда. «Я сейчас пойду к декану. Она добрая и не откажет проконсультировать меня и стать моим свидетелем». «Да, но будь осторожна». «Ты что, я и так всех боюсь и веду себя тихо, как мышка. Если вдруг что-то случится, не стесняйся найти меня. Я постараюсь помочь». «Ты просто добрая фея», прижав руки к груди, очень серьезно сказала Ариадна. «Нет, я злая темная колдунья», усмехнулась Андромеда. «Я же Блэк». Когда Ариадна убежала из слизеринского вагона, чуть не забыв захватить свой саквояж, Робостан не успел ничего сказать, как к ним присоединились Уолтер Макнир, Генри Поттер и Лиззиразье. «Еле дождались, пока вы наговоритесь», заявила последняя. «Что-то случилось», удивилась Андромеда. «Мы помолвлены», счастливо улыбаясь, сообщил Генри, продемонстрировав ритуальный браслет на своем запястье. «С Уолтером», рассмеялась Андромеда, искренне радуясь за товарищей. «В прошлой жизни Поттеры сгинули, не оставив после себя потомства, так может, в этой будет иначе?» шутница, фыркнула Лиззи, показав такой же браслет, как у Генри. Сегодня устроим вечеринку в честь этого события, так что не убегай к себе после ужина. А я сдал экзамен в министерстве и получил сертификат, сообщил Уолтер. Теперь могу преподавать в начальных классах, как настоящий учитель. Вы такие молодцы, а мне и похвастаться нечем, развела руками Андромеда, радуясь их успехам. Блэкам это не нужно, на вас и так все глазеют, заявил Робостан. Все дружно рассмеялись и начали обсуждать предстоящую вечеринку и прошедшие каникулы. Хотя большинство студентов из Слизерина были представителями элиты магического мира, в своей компании они вели себя так же, как и все молодые люди, наслаждаясь жизнью и оставляя свои маски снобов для общения с другими людьми. Часть 46. Тешу себя надеждой, что нас можно считать друзьями. Однако на этот раз я не могу просто пойти тебе навстречу. Этот вопрос важен для меня, для моего бизнеса и дальнейшего развития. Том замолчал и, сделав глоток вина из хрустального бокала, в гранях которого отражались блики пламени, горящего в камине, продолжил. Я уверен, что она тот самый человек из пророчества, который нужен мне, поэтому извини, но тут наши с тобой интересы столкнулись. Этих пророчеств, как и пророчец, тысячи, если не миллионы. Раздраженно фыркнул Абраксас, сидевший в элегантной позе в кресле у окна, за которым простирался парк, накрытый куполом климатических чар. Белые, золотистые и красные бутоны составляли красивый рисунок розария, если взглянуть на него с высоты. От него во все стороны тянулись идеально ровные дорожки, посыпанные песком, ракушечником и мелкой галькой. Аккуратно подстриженные пирамидальные деревья высились вдоль подъездной дороги. На поляне паслись несколько пятнистых оленей, ничуть не боящихся людей. Том совершенно не обращал внимания на красоту пейзажа, напротив, она его изрядно раздражала, лишний раз напоминая о том, что у гонтов не осталось никаких английских или иных парков. Ему в наследство перепала только голая земля с полуразрушенной хижиной, отвоеванная у кузена-бастарда, произведенного на свет тупой деревенской бабой от недоумка Морфина. Мысли о великих предках, которые так боролись за чистоту крови, что выродились в идиотов, заставляли Тома крепче сжимать кулаки, чтобы не показать посторонним настоящее чувство. Иногда он хотел отыскать трупы родственничков, оживить их и заставить горько пожалеть о пренебрежении долгом перед семьей и презрении к нему, сироте, рожденному в законном браке, в отличие от всяких ублюдков. «Поосторожнее», — взволнованно произнес Абраксас, почувствовав магическое напряжение, буквально клубящееся в воздухе. «Да что такого в этой девице? А для тебя?» — ответил вопросом на вопрос Том. «Почему ты так упорствуешь, хотя осознаешь, что твой поезд ушел? Давай сначала поговорим о твоей ненормальной зацикленности», — увильнул от ответа Абраксас и собственноручно налил вино в бокалы. Закурив сигару, он откинулся на спинку кресла и, выпустив изо рта облако дыма, дипломатично заметил. «Я не узнаю тебя в последнее время. То же самое могу сказать о тебе». С чего вдруг Малфой заинтересовался браком? «Не ты ли говорил, что нет ничего лучше свободы от обязательств?» В гостиной на некоторое время воцарилась тишина, лишь потрескивали дрова в камине. Вышколенные слуги не смели нарушить уединение хозяина и его важного гостя, подав алкоголь и изысканные закуски. Молчание затянулось, но никто не хотел прерывать его первым. Наконец Абраксас, решившись, произнес: «Ты же знаешь, что наши земли в Уилтшире дарованы королем Вильгельмом. Конечно, ты об этом нам все уши прожужжал еще с тех пор, как мы учились в школе». «Да, это доступная информация, которую можно узнать в хрониках», кивнул Абраксас и, еще немного помолчав, продолжил: «Ты мой друг, я доверяю тебе, поэтому хочу рассказать нашу семейную тайну». «Что, Малфои все-таки прокляли на одного ребенка?» Чуть расслабившись, фыркнул Том. «Или вы и правда потомки подхолмного народа, как шепчутся обыватели? Если бы...» Улыбнулся Абраксас и выпустил изо рта облако ароматного сигарного дыма. «На самом деле, наша усадьба изначально состояла из двух частей. Магловской, пожалованной короной, и магической, которая была присоединена с помощью одного из первых британских специалистов по ритуалам, Блэка», прищурился Том и получил в ответ согласный кивок. Подавшись вперед, он впился внимательным взглядом в лицо друга и медленно произнес: «Потом вы потеряли вход в это пространство, но туда можно попасть при определенных условиях». «Да», — честно подтвердил Абраксас. «Почему просто не попросить о помощи того же лорда Блэка? Он мог бы согласиться по-родственному, даже если ему ничего не надо от Малфоев. К сожалению, у него не получилось, признался Абраксас. Дело в том, что его магия не подходит, хотя кровь отзывается. Ритуалист должен обладать другими качествами. Настала очередь Тома надолго замолчать, оценивая поступившую информацию. Наконец он уточнил: «С чего ты взял, что мисс Блэк та самая? И почему я заботился этим только сейчас, а не когда она прыгала перед тобой, сгорая от любви?» «Упустил, не опознал», — пожал плечами Абраксас. Однако за его показным равнодушием скрывалась неподдельная досада. Она слишком поздно пробудилась как ритуалист. Обычно это случается после 14-летия, кто же знал. «Хочешь жениться, чтобы открыть вход на потерянные земли? Не хочу упускать лакомый кусок. Если она присоединится к Малфоям, то в будущем сможет расширить наши владения. Я сделал ставку на нарциссу, которая могла родить наследника с нужным даром. Кто же знал, что у меня под носом был неограненный алмаз? Если бы можно было вернуться в прошлое, я выбрал бы Андромеду хоть для себя, хоть для Люциуса». Том понимающе усмехнулся. Действительно, в этой ситуации комментарии были излишни. Богатые люди гонялись не только и не столько за деньгами, а за тем, что сделает их могущественнее. Никто в здравом уме не упустит возможность усилить род, заполучить ранее недоступные дары, подарить потомкам небывалые способности. Многовековая селекция имела лишь одну цель – подняться на самую вершину эволюционной лестницы, чтобы править слабыми обывателями. Там что-то более важное, чем просто земля, уверенно предположил он и, не дождавшись ответа, продолжил. «Но почему ты думаешь, что мои интересы не так важны, как твои? Для меня Блэки – не просто ключ к богатству, но и проводники в высший свет. Я сделаю это для тебя». Абраксас подался вперед и небрежно затушил сигару в тяжелой бронзовой пепельнице, даже не пытаясь держать равнодушную маску. «Мои связи станут твоими. Тебя примут при дворе. Бизнес-партнеры». «Постой, постой». Том поднял вверх руку и совершенно серьезно спросил: «А павлинов своих любимых отдашь? Да ты». Возмутился был Абраксас, но потом рассмеялся, немного расслабившись. «Не время для шуток, давай договоримся, мы же не чужие люди». Орион и Вальбурга вошли в старинный особняк, находящийся близ центральной городской площади. В холле их встретили почтительно кланяющиеся слуги и дворецкий, напоминающий своим горделивым видом великого дожа. Поприветствовав гостей, он пригласил их следовать за ним на второй этаж. В этом дворце, расположенном на набережной, словно ничего не поменялось за последние 3-4 века. Хотя почему словно? Скорее всего, так и было. Магия могла сохранить в прекрасном состоянии хрупкие статуэтки и вазы, шелковые ковры и гобелены, витражные стекла и многоярусные хрустальные люстры. Гостей приняли в зале, где за переговорным столом могли с легкостью разместиться 30 человек. Благородное красное дерево, зеркала в позолоченных рамах, антикварная мебель, шелковые обои, наборный паркет и роспись на потолке – все это создавало атмосферу исторического королевского музея. «Рад видеть вас», – благосклонно улыбнулся седовласый мужчина в костюме, украшенном искусной вышивкой и пуговицами из драгоценных камней. Поднявшись из широкого кресла, он пошел навстречу гостям, что было выражением его глубокого расположения. «Ваше Величество, счастлив видеть вас в добром здравии», – поклонился был Орион, но его подняли и крепко обняли. «Зовите меня просто Виктором или дядей», добродушно велел бывший король Сардинского королевства и Единой Италии, якобы умерший в конце 70-х годов 19 века. Повернувшись к Вальбурге, он с улыбкой добавил: «Моя дорогая племянница, ты прекрасна, как и всегда». «Благодарю вас, дядя», — произнесла та, приседая в реверансе и даже не пытаясь оспаривать его предложение. На самом деле, Виктор был ей троюродным прадедушкой, но кто из Блэков обращает внимание на такие мелочи, когда общается с членами своего многочисленного рода, представители которого живут по всему миру? Свита, стоящая вдоль стен, с интересом наблюдала за тем, как три человека удобно расположились в креслах у камина, в котором весело плясали лепестки зачарованного пламени, облизывая огромные поленья. В воздухе витал приятный аромат смолы и луговых трав, навевая воспоминания о лете. «Как поживают ваши драгоценные сыновья?» – поинтересовался Виктор, после того как один из придворных, почтительно поклонившись, налил вино в серебряные кубки, а другой поставил на столик многоярусную хрустальную вазу с разнообразными пирожными. «Завтра вернем их в школу. За каникулы они умудрились измотать нас», — с легкой улыбкой ответила Вальбурга. «Ах, молодость! Шелестяще рассмеялся Виктор и, сделав глоток вина, приложил к губам платок, украшенный тончайшими кружевами. «Как приятно вспоминать те времена, когда я и сам мог без устали играть и веселиться». Некоторое время разговор шел о недавно завершившихся праздниках и прочих приятных мелочах. Только после того, как придворным был подан знак удалиться из зала, беседа перешла на серьезные темы. Орион, не вдаваясь в подробности, описал то, что сейчас происходит в магической Британии, упомянув появление бывших вербовщиков Гриндевальда и то, что какие-то силы препятствуют встрече с ним. Виктор слушал, чуть прищурив ничуть не потускневшие с возрастом зеленые глаза и легонько постукивая кончиками пальцев по деревянному подлокотнику кресла. Отвлекся он лишь раз, когда из-за тяжелой портьеры выбралась серо-голубая кошка в золотом ошейнике, украшенном рубинами, и, запрыгнув к нему на колени, громко заурчала, потираясь мордочкой о его сюртук. «Ваш фамильяр выглядит чудесно», — сделала комплимент Вальбурга. «А да, шубка Катерины, моя личная гордость», — благодушно улыбнулся Виктор, поглаживая кошку по спине. Немного помолчав, он сообщил: «На самом деле, мы не имеем права вмешиваться в дела МКМ, а судьба Гриндевальда после ареста находится в ее руках. Когда его судили, было заключено множество политических и бизнес-сделок, поэтому приговор стал всего лишь их результатом. Мы это понимаем и ничего не имеем против», — кивнул Орион. «Но нас настораживает то, что внимание гриндевальдовцев неожиданно переключилось на Блэков. В частности, вокруг нашей племянницы Нарциссы происходят странные движения. Малое совершеннолетие, она сговорена», — поинтересовался Виктор. «Ей уже исполнилось 14», — подтвердил Орион. «В этом году должна была случиться помолвка, но ее отложили до 17-летия. Хотите, чтобы я помог вам встретиться с Гриндевальдом? Надеетесь получить ответы на вопросы?» Виктор не стал уточнять причину такого решения, понимая, что это семейное дело, которое не касается дальних родственников. «Ваша малышка вряд ли ему интересна, а вот британский темный род. Мы должны заранее понимать, о чем торговаться, с кем воевать и чего нам это будет стоить», — твердо ответил Орион. «Я сообщу вам, когда появится информация», — наконец кивнул Виктор, и Блэки поднялись, поняв, что аудиенция закончилась. Дверь беззвучно распахнулась, и порог переступил придворный, который, поклонившись, проводил их до выхода. «Устал?» — с тревогой спросила мужа Вальбурга, когда они, оказавшись дома, наконец смогли расслабиться. Встав за спиной, она начала мягко массировать его голову. «Ох уж эти лигилементы!» — проворчал Орион, благодарно прижавшись щекой к ее прохладной ладони. «Старею, что ли? С каждым годом все больше раздражаюсь, когда кто-то лезет ко мне в голову. Понимаю, что Виктор привык к этому, но все же, главное, чтобы он помог нам». Вальбурга вызвала домовика и велела ему принести из аптечки обезболивающую мазь, которую очень осторожно, по капельке, втерла в виски мужа. «Мне не нравится возня вокруг Нарси, но еще больше я боюсь ажиотажа из Зенди». «Уже», — недовольно фыркнул Орион, закрыв глаза и пережидая приступ мигрени. Благородные лорды наконец поняли, что драгоценный цветок Блэков расцвел. Пусть поздно, зато во всю красу. А нежелание выходить замуж только разжигает страсти, — согласно кивнула Вальбурга и, очистив руки, уселась на низкую скамеечку у ног мужа, положив голову на его колени. Тишину нарушило тихое поскребывание в дверь. «Входите уже», — разрешил Орион. В проеме показалась мордашка Сириуса, который окинул быстрым взглядом умиротворенных родителей, а потом просочился в комнату, крепко держа за руку Регулуса. Приблизившись, оба опустились на ковер рядом с матерью, которая начала гладить их по волосам, как больших щенков. Никто не разговаривал, все наслаждались уютным спокойствием, заранее сожалея о грядущем расставании. Орион должен был вернуться на родину после того, как проводит сыновей в школу. Вальбурга оставалась в Милане, в особняке на Виатортоне, чтобы встречаться с аристократами и поддерживать полезные связи. Однако сегодня у Сириуса и Регулуса был почти целый день, который можно провести с родителями. Поужинать вместе, поговорить о важном, а потом, лежа в одной кровати, послушать историю, которую прочитает вслух отец. Такие вольности позволялись перед долгой разлукой. Часть 47. Пассажиры вышли из вагонов и торопливо направились к каретам, ожидающим неподалеку от станции. Падал мягкий пушистый снег, сугробы сияли, словно припорошенные бриллиантовой крошкой. Теплые золотистые огоньки, горящие в окнах хоксмитских домов, создавали ощущение настоящей зимней сказки. Авроры, сопровождающие школьников от лондонского вокзала, перебрасывались шутливыми фразами, патрулируя дорогу, а из карет слышались звонкие голоса и смех. Все будто никак не хотели отпускать праздничное настроение, стараясь продлить каникулы еще хотя бы на несколько часов. Замок сиял огнями, над башнями на фоне вечернего неба трепетали знамена. Здесь все дышало волшебством, оно ощущалось как поток теплого воздуха, дающего силу. Даже маглорожденные первокурсники заметно приободрились, почувствовав прилив бодрости. Что уж говорить о потомственных мажатах, привыкших к повышенному магическому фону. Андромеда выбралась из кареты вместе с остальными девушками-слизеринками и подала руку Александре, шутливо предложив: «Прекрасная мисс Роули, позвольте быть вашей сопровождающей. Благодарю вас, мисс Блэк», чопорно поклонилась та, но потом, не выдержав, рассмеялась и, подхватив ее под локоть, побрела по дороге к центральному входу в донжон. «А где твоя младшая сестра?» – тихонько спросила она, оглядев слизеринцев. «Неужели заболела?» «У нарциссы всегда было слабое здоровье», – уклончиво ответила Андромеда. «Родители решили, что ей стоит побыть на домашнем обучении. Ох, как жаль, без коллектива скучно», – искренне посочувствовала Александра. «Будем надеяться, что она скоро поправится и вернется в школу». Андромеда промолчала, не став поддерживать или опровергать ее слова, пока было непонятно, как на нарциссу повлияет домашний арест. Друэлла уже распланировала дела на ближайшие месяцы, не собираясь давать ей скучать. Возможно, старшие найдут причину ее странного поведения и смогут его исправить, для начала изменив собственное предвзятое отношение к ней. Войдя в холл, все сразу же принялись за дело. Сначала они высушили свою одежду и почистили обувь. Затем отправились в общежитие, чтобы оставить там свои теплые вещи и дорожные сумки. После этого им нужно было привести себя в порядок перед ужином, умыться, надеть форменные мантии и привести в порядок прически после долгой дороги. Праздничные украшения пока не убрали, поэтому в коридорах пахло хвоей и апельсинами, венки из еловых лап украшали двери, а с потолка сыпался зачарованный снег, который бесследно исчезал, не долетая до пола. Начищенные рыцарские латы негромко напевали гимны и, лязгая металлом, отдавали честь проходящим людям. Через полчаса ученики собрались в большом зале, где их уже ожидали преподаватели. Директор Диппет поднялся из-за стола и приветливо произнес: «Рад видеть всех в добром здравии. Надеюсь, что вы хорошо повеселились на каникулах, потому что вам предстоит усердно учиться. А пока давайте насладимся прекрасной едой, приготовленной нашими поварами». На скатертях появились первые блюда, наполненные холодными закусками и пирогами. Ученики принялись за еду, оживленно обсуждая последние сплетни. Отсутствие нарциссы, конечно, было замечено, но так как никто не давал никаких комментариев, слизеринцы сошлись на том, что младшая из сестер Блэк заболела. Конечно, эта версия не могла обмануть Люциуса, который после ужина подошел к Андромеде в гостиной и попросил о разговоре. Устроившись в кресле и активировав чары от подслушивания, он прямо спросил, что случилось с нарциссой. «Она не ответила на мое последнее письмо, а домовик, отправленный к ней с подарком, сообщил, что родители запретили тревожить ее». «Значит, так и есть», — коротко ответила Андромеда, не собираясь отчитываться перед посторонним. «И почему?» — поинтересовался Люциус, так и не дождавшись продолжения, а потом эмоционально добавил: «Это как-то связано с отложенной помолвкой, Блэки решили пойти на попятный, появился кандидат получше. Мистер Малфой, вы задаете вопросы не тому человеку, и будьте добры вести себя как воспитанный джентльмен», — жестко ответила Андромеда, пресекая чужие претензии. «Не забывайте, что вы, во-первых, младше меня, а во-вторых, не имеете права на допрос». «Извините, мисс Блэк», — мгновенно сбавил напор Люциус, — «я очень переживаю за нарциссу и поэтому позволил себе лишнее. Поймите, мне не безразлично состояние моей невесты. Она находится под присмотром родителей», — сухо сообщила Андромеда. «Неужели вы думаете, что они причинят ей вред?» «Да, я погорячился, извините мою грубость». Люциус очень искусно разыгрывал расстройство, и его переживания за нарциссу выглядели искренними. Если бы Андромеда не знала, что сейчас у него бурный роман с одной из рейвенклавских шестикурсниц, а месяц назад с хаффлпаффской пятикурсницей, то, возможно, поверила бы его скорбному выражению лица и даже пожалела бы его, несчастного, вы можете решить все вопросы через родителей. Лорд Малфой свяжется с нашим отцом и получит ответы», — спокойно произнесла она и отправилась в свою комнату, про себя сердито фыркая и ругаясь. «Мордредовы блондины, как же они бесят, что старший, что младший. Нет, вы посмотрите, какой нахал, требует от меня отчета, как будто имеет на это право, и при этом через 5 минут убежит тискаться с этой рыжей девицей». Андромеда привела себя в порядок, умывшись холодной водой в своей ванной, и решила связаться с дядей, который уже должен был вернуться домой. Она оказалась права и через пару минут увидела его отражение в переговорном зеркале. «Ты насчет Нарси?» – догадался Орион и, получив в ответ согласный кивок, помотал головой, устало щурясь. Целитель уверен, что она находится под чьим-то влиянием, но поверхностная диагностика слишком слаба. Завтра ее увезут в клинику в Берне, тамошние целители специализируются на ментальных проблемах. Думаете, она под Империя? Нет, это что-то более серьезное. Скорее всего, ее обработали комплексно, поморщился Орион. Жаль, что мы так поздно обратили внимание на ее странное поведение и не заметили, что ее капризы превратились в эгоизм. Нарцисса не злодейка, покачала головой Андромеда. Да, она излишне амбициозна и по-детски эгоистична, но это не делает ее врагом Блэков. Она станет отличной женой и матерью. Малфоим, напомнил Орион, все ее благодеяния не затрагивают никого, кроме них и не приносят нам пользы. Все равно она не злодейка, повторила Андромеда, не желая верить в виновность сестры. Она помогла Гарри, объявила о его смерти, чтобы ввести в заблуждение остальных пожирателей смерти. Считаешь, что этот поступок делает ее лучше? И в чем заслуга Миледи? Даже если бы ее уличили во лжи, то она бы отговорилась. Дескать, я не целитель и не знаю диагностических заклинаний, поэтому ошиблась. Нарцисса просто подстраховалась, играя на две команды. Вальдемар точно был безумен, раз не отрубил голову избранному, чтобы закрыть пророчество. Ему можно было сказать что угодно. Андромеда молчала, не зная, что ответить дяде, который своими вопросами заставлял сомневаться в прежней разумности оценки событий. В прошлой жизни она просто поверила чужим словам, а теперь отчетливо видела нестыковки в информации. Ее тоже зомбировали, как выражался внук Тедди. «Дядя, что мне говорить посторонним про нарциссу? Наверняка кто-то уже упомянул о ее слабом здоровье». «Да», — подтвердила Андромеда. «А еще Люциус попытался вытребовать у меня информацию.